Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Здесь Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Добрый вечер. Приветствую, с праздниками. Ну, я надеюсь, все... Я думаю, я в ответ провели... что-то услышу, Михаил сломал. Праздник, нет, я думаю, что праздник не у меня, я сказал, с праздником слушать. Всем. Я тебе желаю спасибо. Тебя другое дело, с другой разговор. Ну, накануне Рождества, накануне Старого Нового Года, все еще впереди, но, так сказать... Курант на Спасской башне уже 12 пробили, поэтому Новый год вступил в свои права. И вот у нас с Алексеем возникла, на мой взгляд, ну такая что ли интересная идея, которая, если вам понравится, вы нам об этом расскажете. Подводя итоги ушедшего года, рассказать о тех героях, которые были в ушедшем году. Тем более, они, их было много. Программа выходит каждую неделю, значит, у нас было 52 героя, несложно подсчитать. Что интересно, я да. посмотрел, чем мы с вами занимались полезно, ровно полезно. Год назад. Так. Мы выбирали с вами, у нас был принцип немножко другой. Мы делали итоговую программу не о героях ушедшего года, а мы делали программу о лузерах. Ну, в политическом смысле. Ну, ты знаешь, я тебе скажу одну вещь по секрету, и об этом сейчас услышат радиослушатели, что среди наших героев они только в начале года были героями, а к концу года оказались лузерами. Ну, достаточно сказать, что у нас было достаточно много, поскольку мы делаем программу сегодня итогу и программы 48 минут, и программы 49 минут, то, естественно, у нас было в этом году очень много среди наших героев американских политиков, людей новой команды, которые пришли с Трампом. 20 января уже прошедшего года Трамп принял присягу. Мы рассказывали про им 49 минут, а очень многих из людей Трампа, но вот был у нас такой герой в начале года, звали его Стивен Беннон, он был старший советник, гуру Трампа, а сейчас он где? Причем, да, нет, но далеко. Он на самом деле где-то там же, рядом с Трампом, но вначале... Но далеко не в Белом доме. Но вначале-то казалось, что вот совсем кранты, потому что этот человек националист, крайне правых убеждений, и представлялось всем, что это вот человек, который действительно в самом худшем смысле влияет на Дональда Трампа. Самые радикальные его предложения, они именно были сформулированы вот этим Стивеном Бенноном, а потом, как я не знаю, что у них произошло, может быть, что-то личное, постепенно этот человек удалился. Но вы напрасно, по-моему, сказали, что он не в Белом доме. Он в Белом доме, он же остается советником. Другой вопрос, что... Нет, он не входит, так сказать, он... Во-первых, он не входит в круг тех людей, о ком бы в этом году, если он был бы нашим героем, сделали программу. Он не работает, он выше, он не советит национальной безопасности. Это другой вопрос. Он входит в государственную, так сказать, систему в каком-то качестве, но то, что он не тот человек, как, в каком мы делали, в общем, программу, не должен... Да, за год он утратил свое влияние. Ну, вот, я думаю, на этом мы с вами порешим. Джеймс Коми, который со скандалом покинул свой пост, ну и тоже это, так сказать, вся была непростая история, и слушания были в Конгрессе, Вот, и о нем мы говорили в начале года. Мы говорили, естественно, и о... Нет, вообще интересно, что этот год, по крайней мере, нам отсюда так видится, для многих американских политиков, он прошел именно под вот этим вот знаком влияния России на американские выборы, и мы, причем в разных смыслах, там уже несколько аспектов. С одной стороны, и хакеры русские, с другой стороны, и всякие встречи представителей штаба Трампа с русскими. Что еще? Ну, пока вот год прошел этих разборок, ничего маломальски внятного по этому поводу не сказал. Да, встречался, так сказать, российский посол, теперь же бывший посол Сергей Иванович Кисляк, ныне сенатор, с кем-то из людей из окружения Трампа, но это, я считаю, во всяком случае, всегда это было достаточно нормальной политической практикой, но сейчас немножко другая сложилась в Америке конъюнктура. Хотя мы рассказывали про самого президента американского Дональда Трампа, и что можем сказать по итогам года, вот через две недели... Как он мутировал, расскажите. Через две недели он отметит год своего пребывания в Белом доме, как он въехал, что называется, в Белый дом, потому что выборы-то были уже в позапрошлом году, 8 ноября 2016 года. Но... Вас лично, да. Михаил Гусман, Трамп удивил за этот год? Или знаешь, скорее огорчил. Огорчил. Я объясню, по нескольким аспектам. Почему он меня огорчил? Понимаешь, вот возьмем, ну, для нас самую важную часть его политической деятельности – это российско-американские отношения. Да? У него были очень такие, я бы сказал бы, ну, приятные, перспективные заявки. Казалось бы, был задел некий на будущее. И, во всяком случае, заявки такого рода звучали в его избирательной кампании. Да, но вспомним, демократическая как партия, мы здесь в лидеры, радовались ее политики, ну, это само собой. Я сейчас даже не о наших говорю, я говорю, кстати, про Трампа. Да, на него начало оказываться давление. Да, его стали обвинять во всех смертных грехах. Да, ему стали очень невнятно, но определять какие-то претензии. Но, тем не менее, ты президент, ты делал заявление, у тебя открытая карта ввести свою политику и в отношениях со своим российским партнером, президентом Путиным, и в отношении страны. А он так вообще, что что-то побаивается, причем не понятно, чего боится больше. Внешних сил, внутренних сил. Потому... внешних сил? Уж ну, не точно знаю, не американскому президенту боятся внешних сил. Может, китайцы его пугают, откуда я знаю. Но, во всяком случае, понимаешь, у него... Он как-то, ты знаешь, с одной стороны, вроде он проводит какие-то достаточно серьезные политические акции, встречи, но популярность его за год стала ниже, чем у кого-либо из его предшественников. Не, ну это же сразу было. Да, но ты знаешь, вот мы сейчас будем еще рассказывать, я думаю, о другом герое прошлого года, Макроне, у которого он огромная популярность, потом стал резко падать, потом он стал восстанавливать. То есть, понимаешь, конечно, политика, она немножко напоминает мой родной бакинский ветер. Она через дня может дуть в разные стороны популярность политики. Но Трамп, вот он хаотичный абсолютно. Какие-то непредсказуемые заявления. Ну уж совсем сильно импульсивный. Станислав Белковский в последнем особом мнении в прошлом году интересную мысль сказал, что вот у Трампа основная его ошибка то, что он свой медийный образ переложил на свою политическую деятельность и не смог избавиться от вот этого. Я не согласен. Белковский в этом плане, потому что, если я правильно понимаю, вот цитату, которую ты привел из него, да, то предполагалось, что имеется в виду, что у него медийный образ это искусственный, а он такой на самом деле. Это и проблема, что американцы избрали именно такого Трампа, но они думали, что вот он такой только во время избирательной кампании, а вот когда он станет президентом, он что-то возьмется за ум. Да-да-да, я шучу, вот ты знаешь, так бывает, что это как бы его авансом, что ли, рассчитывали. При этом согласитесь, сейчас Трамп спустя год своего президентства точно не является президентом всех американцев. И ничего, по-моему, он не сделал для того, чтобы завоевать дополнительные проценты. Очень важную, принципиальную и, на мой взгляд, очень, такую, я бы сказал, неприятную вещь. Он, по-моему, вот на моей памяти, первый американский президент, который ни в ходе избирательной кампании, не став президентом, не стал все время заявлять о том, что я хочу быть президентом всех американцев. Я президент всего мира. Ну, это правда, да. Ты понимаешь, ну, как-то это проскажет, но на самом деле ведь это главная философия вообще всех лидеров стран, демократических стран прежде всего, которые говорят о том, что давайте забудем распри, да, у нас разные политические силы, но я стою над этим. А Трамп, да, конечно, ведь он, повторю еще раз, конечно, на него очень сильно наезжают демократическая партия, на него очень сильно наезжают его соперники по политической борьбе из демократического лагеря. Это правда. Но, тем не менее, он просто бил войну, что на уничтожение. А что мне совсем не симпатично, понимаешь, ну, просто потому, что мы с тобой все-таки в этом цехе работаем как-никак, то, что у него не прекращается война, так сказать, с американской прессой. Ну, хорошо. Но он за год абсолютно не научился. Нет, наоборот. Он все больше и больше, так сказать, он там какие-то жуткие рисунки постит у себя в Твиттере. Там, как он, ну, что ты. Там, как ботинком он давит CNN. Поэтому, да-да-да. Там какие-то совершенно удивительные вещи. Не прекращающая война с такой газетой, как Нью-Йорк Таймс. Не прекращающая война с своим оппонентам. Washington Post, понимаешь, опять-таки, как к ней относись, но она это респектабельная газета. Жалкая газетенка. Нет, это респектабельная газета, которая в свое время, между прочим, утопила не кого-нибудь, а президента Никсона. Именно корреспондента Washington Post его в свое время утопили. Так вот, я к тому веду, что, понимаешь, воевать с прессой вообще последнее дело. В нашей стране последнее дело. В Америке тем более последнее дело. Потому что винить во всем прессу, а не искать проблемы в самом себе. Не, ну слушайте, американская пресса тоже наивная. Вот из того, что доносится до Москвы, можно судить, что американские журналисты только и пишут о том, вот когда же случится импичмент Дональда Трампа. Что он еще сейчас выкинет? Вот как человек, который регулярно читает, точнее, постоянно читает американскую прессу в силу своей профессиональных обязанностей, я каждый день читаю, допустим, сообщения, так сказать, агентства Associated Press, поскольку работаю в ТАСС, мне нужно читать сообщения наших партнеров разных агентств, там, от украинского до американского, да? Так вот, и газеты читаю американские регулярно. Там разное есть мнение, разное. Это не так, что все крикушествуют, когда же он идет в отставку. Это не так. Другое дело, что он удивительным образом каждую неделю в среднем умудряется удивительно подставиться. А уж тут пресса, я извиняюсь, не остается в долгу. И самое главное, что не пропускает это, так сказать, мимо своих глаз. Да? Мне кажется, просто Трамп в самом начале он немножко не рассчитал свои силы. То есть он думал, что придет, его все сразу будут слушаться. Это вообще проблема людей, крупных людей в бизнесе. Вот это, кстати сказать, и у нас так бывает с нашими некоторыми... Бизнес и политика по-разному работают. Не только. Понимаешь, вот сидит у нас какой-нибудь крупный бизнесмен. Да. Как будет назвать, олигарх. Да? Да. Его обслуживает его, так сказать, пиар-агентство. Ну, давайте Потанина возьмем. Не, я не буду звать по именам. Какая разница? Смысла нет. Не важно. Список длинный. Не в этом дело. Можно взять любого из списка Forbes, любого, в первой сотне. Не суть важно. Вокруг него там пресс-служба, там, служба коммуникаций, служба взаимоотношения с госорганами, там, пресс-секретарь. И все они живут по принципу сделать своему начальнику, то бишь хозяину, красиво. Все под ним. Нет, мало что под ним. Они озабочены тем, что у него было хорошее настроение, у него все было хорошо, чтобы о нем хорошо говорили. Понимаешь? И ему немножко замыливают глаза. Это в кавычках. И я так и слышал. Ты знаешь, очень многие наши российские, но это олигархи, они не понимают, как работает пресса, а тем более такой стиль, как Америка, которая, где американские журналисты, американская медиа бравируют своей независимости, а уж от олигархов тем более. Понимаешь? Конечно, существуют механизмы и подкупа прессы, и всякого рода влияния на прессу. Но они, конечно, более тонкие, более спрятанные в разные сложные ходы. А Трамп не привык к этому. Он не привык к тому, что он прозрачен. Он не привык к тому, что его полоскают, как хотят. То есть в большей степени, чем когда он был просто бизнесменом. Понимаешь меня? И вот здесь, конечно, он столкнулся... Во-первых, это жутко обижает. Он человек эмоциональный. Да. Он просто обижается, что ему, так сказать, приписывают то, вот, что ему не добавляет очков. Да, конечно, не добавляет очков. Вот. Потом эта история с Твиттером. Потому что, на самом деле, писала та же американская пресса, люди, которые в Белом доме работают, что, понимаешь, то есть очень многие были озабочены тем, что он как-то уж слишком увлекается Твиттером, понимаешь? Он, так сказать, просыпается в 5 утра, спит он мало. На рассвете, так сказать, первым делом хватается за гаджет и начинает что-то там стучать пальчиком по клавишам, так сказать, сообщая народу и миру свои новые откровения. Кстати сказать... Мы, по-моему, не с вами делали передачу, а с Алексеем Соломиным, моим коллегой. Так. Сейчас я вспомню... Про кого? Фамилию. Сейчас. Ты человек... Должен, скажи. Смотрите. Страна какая? В администрации США, разумеется. А, спасибо. Про Трампа. Так. Человек, который... Я почему вспомнил? Вы сказали про Твиттер. Который должен был прийти и пришел в Белый дом с одной из целей, одна из целей для него – отобрать у Трампа Твиттер. И это следить, контролировать его... Это невозможно. Что-либо отнять у Трампа невозможно. Как Джон Келли. Джон Нет, стоп. Во-первых, это делал я с тобой вместе. Да, это новый глава аппарата Белого дома. Нет, это совсем другая история. Это четырехзвездный генерал, очень серьезный товарищ, который пришел как раз и добился, кстати, своего. Вот кто, я могу сказать, герой года по американским, так сказать, на американском поле политическом, это, я считаю, Джон Келли. Который смог, так сказать, закрыть Белый дом от утечек. Который построил не только аппарат Белого дома, но и построил и зятя, и дочку, так сказать, Трампа. В том плане, что они не могут, как служащие, они оба находятся на службе, в качестве советника Трампа, попасть к нему через его голову. То есть процедура бюрократическая. Там. Да мы говорили, да. Нет, на вот самом это, деле, нет, он, подробнее но, вы можете... Поскольку у нас сегодня в программе 48 минут такой дайджест за год. Да. Если вы хотите, например, о том же самом Джон Келли подробно почитать, можете зайти на сайт. Правильно. Это была программа 49 минут Джон Келли 9 августа. Мы это говорили. Все правильно. Я просто хочу сказать, что это вот маленькая деталь. Вот что-что, а вот я думаю, что отобрать Твиттер у Трампа. Не-не-не. Слушай, это я сейчас расшифровку посмотрел, вы даже тогда то же самое говорили. Ну, не отобрать, это так фигурально больше какого-то порядка внести вот, в работу Белого дома. Он внес его. Не только он просто внес, он действительно... Вообще, так сказать, еще... Регламент. Больше какой-то... Один персонаж, два, точнее, персонажа высших должностных лиц Америки мне интересны были в этом году. Это, конечно же, государственный секретарь Тиллерсон. Слухи об скорой отставке которого не прекращаются, хотя и Трамп, и сам Тиллерсон это опровергают. Но, судя по всему... Если честно, я как-то все эти слухи упустил. Ну что, ты очень много... Серьезно? Вот не интересуешься ты внешней политикой. Вот ты, поскольку... Да вы потому что гурман. Вы вот... Я не гурман, я просто практической деятельностью занимаюсь. Хорошо. А ты... Микрофон только не трогается. У тебя, ты ведешь 20 программ, Найка, честь тебе хвала, и делаешь очень хорошо, и ночные, и дневные, и утренние. И у тебя все перемешалось не в доме Облонских, а в голове Нарышкина. Угу. Все смешалось. Итак. Все сказал Михаил Гусман. Не, ну как? Я, хорошо, я еще понял, не обо мне, не обо мне. У нас есть более интересные персонажи. Итак, Тиллерсон. Понимаешь, выдающийся руководитель крупнейшей в мире нефтяной компании. Офигительные блестящий, связи. Блестящий блестящий менеджер, да? Да. Уже на исходе лет, ну, лет профессиональных, уже практически накануне пенсии, был призван под знамена Трампом стать госсекретарем, ну, третье лицо в государстве. Казалось бы, живи радуйся, как говорил Филипп Покровский, ворота. Но проблема в том, что, во-первых, он увидел, насколько он не может быть достаточно независимым от аппарата Белого дома, от неких прихотей, скажем так, внешнеполитических. То есть он к роли оловянного солдатика был не готов. Как говорил Штирлиц, он про себя, правда, но это можно сказать и про Тиллерсона, да? Он игрок, а не дурак в польском преферансе. И в этой ситуации, плюс он столкнулся с положением, когда в Госдепартаменте многие ушли. А приходить новые люди, мало кто торопится, потому что очень многие не согласны с политикой Трампа и ждут, так сказать, в Госдепартаменте не такие уж большие зарплаты. Не такая уж... Мы потерпим еще 3 года. Да, потеряли. Вот. И поэтому разговоры о скорой отставке Тиллерсона, мне кажется, как минимум, как калька с того, что бродит в его голове, имеет место быть. Я помню вот эти вот настроения годичной давности, да, когда Тиллерсон, его фамилия впервые вообще прозвучала в качестве кандидата на пост госсекретаря. Потом, помните, были вот эти всякие сенатские утверждения, да, когда его допрашивали, на протяжении нескольких часов всякие вопросы задавали, как вы себя будете вести с Россией. Тогда действительно, мне кажется, многим казалось, что вот сейчас вот Тиллерсона назначат, и он будет приезжать... Рулить! Приезжать в Россию с Лавровым, там, брат, друг, здорово. Нет, у них, как-то он скукожился в этом смысле. Он абсолютно, слушайте, вот вы правильно заметили, что он абсолютно в тени Трампа. Нет, не так. Как раз нам все-таки Керри казался более самостоятельной фигурой. Нет, Керри просто более такой немножко, я бы сказал, такой более живой. Тиллерсон более такой сыновитый, такой более респектабельный, что ли, более сухой. Ну, немножко... Просто Керри пришел тогда из другого мира, сенатского. Но не суть важно. Проблема в том, что как раз с Лавровым у них очень профессиональные, я бы сказал бы, ну, при нынешних, если говорить, как сказать, через призму нынешних российско-американских отношений, то их отношения личные лучше, чем отношения межгосударственные, понимаешь? Лавров блестящий дипломат, и он, конечно, уважает Тиллерсона за его бэкграунд как крупнейшего мирового менеджера. Тиллерсон не может не уважать Лаврова за его дипломатические таланты, за его дипломатический бэкграунд, но ну, как бы ситуация в российско-американском отношении... На выходе, на таком... Нет, ну, как тебе сказать, слава богу, что хоть они могут разговаривать. Понимаешь, бывают ситуации, когда и разговаривать не могут. Такие бывают ситуации, к сожалению, в разных странах. Итак. Не, ну, слушайте, а вот вы говорите, ну, они уже разговаривают. Сравните отношения России и США в начале 2017 и в начале 2018. Мы провалились дальше в ожидании кремлевского доклада, который Конгрессу представил. Итак, как что вот этот доклад, после доклада мы узнаем, но, на мой взгляд, если говорить о таких на аптекарских микроскопических весах, на мой взгляд, отношения стали, я скажу, таком на аптекарском уровне чуть лучше. Может, это мало заметно в публике, но есть какие-то... Каким-то углом просто, я тебе скажу, смотрите. Я тебе скажу. Продолжается сотрудничество при всех взаимных обвинениях высших военных руководителей. Раз. Ну, вы сейчас скажите, сотрудничество в космосе продолжается. А это мало, по-твоему? Ты Что, что вы удивляетесь? Нет, в общем, это такая история, которая сейчас вообще абсолютно вне политики, тем более американцы, они заложники этой истории с Байконуром. Ну, откуда им отправлять людей? Поверь мне, в космос. Все не совсем так. Если так стал бы вопрос, они нашли бы отправлять, или вообще бы взяли паузу. Не суть важно. Важно, что есть целые пласты взаимных отношений, взаимоотношения между странами нашими великими, с двумя странами, по которым отношения развиваются, может, не так интенсивно, как хотелось бы. Нет, а, кстати, сотрудничество спецслужб. Вот я опередил. Я хочу сказать, теракт в Петербурге предотвратили, да. Уникальный случай по, так сказать, взаимодействию ЦРУ с российскими спецслужбами. Значит, еще раз говорю, что Путин позвонил, Трамп его поблагодарил. Да. Трамп за... Понимаешь, когда отношения столь плохие, как у нас, то любые, скажем так, позитивные сигналы уже, что называется, до кучи. Они уже важны. В другой ситуации, может, об этом не стоило бы говорить. А сейчас каждый позитивный сигнал уже, слава богу. Но я хотел сказать еще об одном американском герое, который за этот год никоим образом не стал героем, и особенно себя не проявил, это Майкл Пенс, вице-президент США. Понимаешь? Тоже, кстати. Очень... Нет, но вот он совсем в тени. Вот совсем. И тоже понятно, почему. Вообще, мы об этом тоже говорили, что должность вице-президента в Америке по традиции считается теневой. Она не предполагает политической активности самого вице-президента. Вице-президент... Причем, по-моему, мы же даже с вами говорили в этой студии, что если Трамп все-таки импичмент его достанет, то вот, наконец-то выйдет Пенс, такая абсолютно компромиссная фигура и для республиканцев, и для демократов. Друг мой Нарышкин, не просто вот, а просто потому, что так по Конституции предполагается, что если что-то происходит с президентом, неважно. Нет, это понятно. Я к тому, что Трамп, несмотря на то, что они оба из лагеря республиканцев, Трамп гораздо больше всех раздражает, даже внутри его собственной партии, нежели Пенс. То есть Пенс – это человек, который может договариваться, Трамп – это со всей ответственностью абсолютно сказать, из другого теста. Со всей ответственностью сказать, что, так сказать, вице-президент Пенс, я думаю, когда избирался в качестве вице-президента, когда Трамп ему предложил эту должность, вот там, поскольку Трамп уже был кандидатом, и шла речь, кого выдвигать, мы об этом, кстати, говорили в программе, я думаю, что серьезные силы республиканской партии, серьезные, в качестве советников Трампа... Вот посидишь вице-президентом, потом мы его уберем? Они просто понимают... Продолжите эту мысль, сейчас перерыв. После перерыва, я думаю, что нам надо уже говорить про Америку, говорить про остальных, мы вернемся в Европу. Программа 48 минут. Сегодня дайджест. Подводим итоги 2017 года. Оставайтесь с нами. 48 минут. Продолжается программа 48 минут. Мы с Михаилом Гусманом сегодня подводим итоги 2017 года. Говорим о лидерах. У нас, мы с вами посчитали, более 50 программ вышло. Были, конечно, у нас прямо и лидеры государств, были и просто кандидаты, которые на выборах обломались. Были главы международных организаций. Сброшенные с парохода истории. Да, были у нас и вполне такие чиновники разного калибра. Были достаточно маргинальные, на мой взгляд, политики. Ну, хотя бы вроде сопредседателя германской партии «Альтернатива для Германии» Александра Гауланда. На мой взгляд, хотя он, так сказать, партии достаточно успешно... Маргинальный, не маргинальный, а место свое имеет. теперь, да, в Бундестаге. Да. Но для меня все это группа, относящаяся к маргинальной части политического спектра Германии. Вот мы с вами из США в Европу перебрались. Да. Тоже казалось, что в Германии что-то там интересное может произойти, но ведь ничего же у них до сих пор нет никаких договоренностей по коалиции, да, насколько я понимаю. Ну, Меркель, да, ожидаем, она остается канцлером. Не, ну смотри. Унизительный в некотором смысле результат Мартина Шульца и социал-демократов, да? Ну, а вот это, кстати, партия Гауланда, альтернатива для Германии, вот это уже действительно история, про которую даже говорили, и, я думаю, будут говорить. Сейчас меньше. Мне кажется, маргинальность тех или иных политических сил или политических деятелей, на мой взгляд, не определяется, так сказать, частной истории, когда они побеждают, или не только побеждают, получают большое количество голосов на каких-то выборах. Это вот их маргинальность, на мой взгляд, это не снимает. А то, что их популизм достигает цели, да, это об этом говорит. Но, на мой взгляд, они как и были маргиналами, так маргиналами остаются. Что касается наших героев, то вот я посмотрел, у нас были очень разные и интересные герои в этом году, европейские. Мы делали программу про Эммануэля Макрона еще тогда, когда он не был президентом Франции. Но мы все-таки спрогнозировали ему победу. Прежде чем во Францию перенесемся, озвучу данные опроса, который проводился социологической службой ЮГОВ. Такая и известная, на самом деле, контора. В конце декабря они данные опубликовали. 47% граждан Германии хотели бы, чтобы канцлер Ангела Меркель покинула свой пост раньше срока. При том, что я, поскольку даже в командировку ездил в Берлин, я помню прекрасные цифры, которые у Меркель были до выборов, после выборов, и в немецком обществе был абсолютно консенсус насчет того, кто должен возглавлять правительство. То есть там партии, пожалуйста, пусть у нас будет парламент пестрый, разные партии, даже вот эта альтернатива для Германии, черт с ними. Но вот матушка, да, так и зовут. Ты знаешь, она все-таки пусть страной управляет, потому что длительный срок, у нее опыт и так далее. Ты знаешь, друг Нарышкин, я очень скептически отношусь к этому всякого социологическим прогнозам. Во-первых, они очень много, так сказать, ошибались. Часто ошибаются. Он то, что в той же Америке не ошиблись. 9% впереди по опросам шла впереди Хиллари перед выборами. Понимаешь? 9%. Это, казалось бы, уже безусловная победа. Она проиграла. Это во-первых. Для меня аргументом являются сами выборы, а не социология, потому что она очень немножко лукавая. В каких-то странах она более точная. В Германии, опять же, я вспоминаю цифры, там все. Но вот уверяю тебя, вот смотри, вот еще как говорится, не вечер, и очень может случиться, что Меркель и не удастся сформировать окончательно коалицию с социал-демократами, так называемую большую коалицию, вместе с Шульцем. И тогда придется идти на новые выборы. Кстати сказать, Меркель их не боится, потому что я думаю, что как ни крути, все равно ее партия с ее союзниками победит. Но, так сказать, если говорить о других наших героях, то вот одно их впечатление, знаешь, сейчас с тобой разговариваю и листаю наших героев ушедшего года. Ну. И что любопытно, во-первых, у нас, так сказать, были, так сказать, очень достойные люди среди наших героев. Это и новый президент Индии Рам Кавинд, это и президент Ирана Раухани, это и президент Германии, вот мы что говорим о Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел. Это такая выдающаяся женщина, как директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Словом, мы говорили о людях, которым в наступившем уже, слава богу, году предстоит очень много сделать для своих стран, для своих международных институтов. Ведь мы говорили о новой генеральном секретаре ЮНЕСКО, ведь тоже очень своеобразном бывшем. Она была бывшим министром культуры Франции, сама она из марокканской семьи, иудейской, при этом, так сказать, она прекрасно работала на посту французского министра культуры. То есть, среди всех этих героев, которые перед нами были, и мы рассказывали нашим слушателям, большинство из них это те, кто продолжит свою политическую деятельность в наступившем году. Но я вас, на самом деле, перебил и отвел к таким общим рассуждениям и анализу нашего списка героев. Вы про Францию хотели рассказать. Макрон, это, я вам тот же самый вопрос задам, что и с Трампом. Макрон себя как проявил, по-вашему? За вот эти сколько? 8, получается, месяцев? Что ну, я скажу, вот я немножко сам себе попротиворечу, потому что очень, я только что... Очень полезное занятие. Да, давайте. Потому что я только что тебя критиковал за использование соцопросов, а сам сейчас же к ним прибегну, но французы, вот еще там пару месяцев, пару-тройку месяцев назад говорилось во Франции, писалось много. Я больше скажу, честно говоря, не сколько на соцопросах опираюсь, сколько на конкретные материалы в самых авторитетных, самых респектабельных французских газетах. Так вот, много писалось о том, что у него падает популярность, что то у него не удалось, это никак не складывается. Но мало-помалу, как мне кажется, Макрону удалось переломить это мнение. Более того, ему удалось переломить, как мне кажется, если говорить про французское медиа, самую для него неприятную тенденцию, а это то, что, так сказать, и до его избрания, и после избрания многие французские газеты, многие журналисты и в обществе не очень воспринимался его брак, не очень воспринималась его супруга, которая, как известно, старше него, слава богу, на 30 лет почти. Поэтому, так сказать, то, что и этот фактор ему удалось сгладить. Они много появляются вместе. Она приобрела определенную популярность в личном качестве, что тоже очень важно. Во Франции первая леди, получившая, ну, как бы такое, получающая такое признание в прессе, это дорогого стоит. Я смотрю тоже последние рейтинги популярности Макрона. Рейтер агентство сообщает. У него популярность сначала после избрания... Это Рейтер, хочу сказать, я верю. Но это, по-моему, не Рейтер проводил опрос. Это вот местное французское агентство, просто Рейтер как информационный источник. Значит, по последним данным, на конец декабря популярность Макрона выше 50%. Особым, скажем так, спросом он пользуется среди молодежи и среди рабочего класса, представители рабочего класса, хотя вроде, когда он только выдвигался и боролся за президентский пост, говорили, что он будет таким президентом для богатых, ну, потому что это вот он новый, дерзкий, экономика, всякие какие-то технологии высокие. Но вот сейчас молодежь, она, в принципе, и тогда еще в разгар кампании избирательной в него верила. Но занимается все-таки он сейчас внутренней политикой. Вот опять же, было какое-то у меня личное ожидание, что придет такой Макрон, и помните, много было обсуждений того, как Владимир Путин общался с Макроном во Франции. Но вот занимается сейчас преимущественно внутренними делами, хотя и комментирует какие-то международные сюжеты. Например, вместе с Меркель они положительно высказывались о прошедшем в конце декабря обмене пленными между Украиной. Кстати, Меркель много вместе с Макроном приложила сил, чтобы это реализовать, эту историю, чтобы она случилась, чтобы люди могли встретить Рождество и Новый год в своих семьях, как с одной, так и с другой стороны. Так что в этом плане честь им и хвала. Знаете, на что я еще обратил внимание, что в этом году у нас было достаточно, что приятно, много женщин-политиков, героев нашей программы. Да. И это очень хорошо. Это и президент Швейцарии, это госпожа упомянутая Лагард, это и премьер-министр Новой Зеландии, это и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, о котором мы рассказывали вместе с послом Азербайджана Паладом Бибиоглой в студии о ней. То есть премьер Сербии. Пример, да, пример Сербии, нет, президент Хорватии. Но на самом деле, мне кажется, это очень важным, потому что это тоже тенденция ушедшего года. Все больше и больше женщин приходит на высшие... Ну, конечно, слушайте, две же тенденции. Женщины, женщин много в... Опять проснулся на рыжке. Во власти. Меня пугает это. Я сразу вздрагиваю. И молодеет политика. То, о чем мы с вами говорили... Мы сейчас к молодым придем. Сначала давай завершим женскую часть нашей программы, а потом придем к молодежи. А уж потом уже к детям. к коим, наверное, относится дети новый... Дети тоже уже в политике. Но это почти ребенок. Это, вы с федеральный... это Михаил Соломонович, вы с кем-то другим про детей не, но... делали? 48 минут. Вас обманули. Это не так передача называлась. Ну, может быть. Вот. Спокойной ночи, малыши. Итак. Вот эта тенденция, что все больше и больше женщин приходит в политику, я думаю, что продолжится и в наступившем году. Я думаю, что под знамена политики придут в самых разных странах женщины, и это уже видно невооруженным глазом. И я думаю, что это, так сказать, позитивная тенденция для баланса, в том числе не только политического, но и гендерного в разных частях света. Ну, вспомним, кстати, были такие прогнозы, ожидания, что вот в Великобритании премьер Тереза Мэй, канцлером Германии остается Меркель, и как будто бы ждали, это еще полтора года назад, ждали Клинтон. Президента Клинтон, да, это вот и такая... боялись, что будет во Франции Ле Пен. Забавная была бы такая кампания барышень. Но не случилось. Да, да. Ну, в двух случаях случилось. Да. Из четырех. Про тенденцию с молодеющей. Ну, для этого, надо... Макрон, кстати, ему в декабре 40 исполнилось. Да, но все-таки надо сказать о самом молодом, пожалуй, из наших героев. Да не только из наших, он действительно очень молодой. Это новый федеральный канцлер Австрии Курц. 31 год, это совершенно... Совсем недавно мы делали передачу. Это вопрос о детских, почти детского возраста. В политическом смысле слова, практически детского возраста. Вот. Но очень... Хотя мы говорили, что в политическом смысле, пускай он не занимал каких-то важных постов, он довольно подкованный. И вот... Ну еще бы. Во-первых, работа вместе основное дело. Во-вторых, ты знаешь, считать, что избрали австрийцы... человека только за то, что он симпатичен и молодым возрастом, а не за его таланты или за его заслуги, это было бы наивно. Не-не-не, я не об этом. Я о том, что именно рос довольно долго в политическом смысле. Не просто человек, например, занимался бизнесом, ну, и в Австрии шоколадки выпускал, да. Потом внезапно его кто-то укусил, и он решил удариться. Ну, ты же помнишь, мы с тобой об этом говорили в нашей программе о нем, что он с молодых лет, что он увлекся в политике. Хорошее свое слово, политический карьерист. Карьерист. Ну, вот чья судьба в наступившем году мне пока не ясна, и тебе, думаю, не ясна. А я вот даже не знаю, Михаил Гусман о ком сейчас скажет. Мы просто условились, что проанализируем наших героев за год. Но Я тебе скажу, мне не ясна судьба Карлоса Пучдемона, лидера каталонцев. Да ну, вы вообще, я видел эту фамилию, помню, что мы о нем говорили. Нет, я сказал только то, что я сказал. Вот он в Бельгии, вот он здесь встретил Новый год. Там выборы прошли, опять победили националисты, сторонники независимости. Возвращаться ему, не возвращаться, опять поднимать народ на борьбу за независимость. Никто уже ему не даст народ подниматься. Ну, так вот, я еще раз говорю, что поэтому я сказал, мне судьба его не ясна. Ну вот точно, если так обернуться, не самый интересный персонаж в политическом смысле. Ну, какой-то, знаете, шарлатан. Вот я просто вспоминаю этот наш эфир. Какой-то человек вот внезапно откуда-то выскочил, удалось завоевать внимание людей, ну они ему доверились, ну провели этот референдум, но по башке-то настучали люди. Даже другое, вот... В 21 веке, не говоришь про прошедшие 20 лет. Я для него слово подобрал, словосочетание. Но. Процитирую классика Дмитрия Медведева. Политический проходимец. Нет. Ну как нет? Нет, он популист, он националист, ультранационалист. В чем-то, может быть, даже авантюрист политический, но не проходимец. Проходимец – это конкретное ругательство про, так сказать, откровенного жулика. Он не жулик. Он, это, конечно, большая авантюра, на которую он пошел. Ну, как не жулик, слушайте. Ну, давайте тогда вспомним эту историю. Он что говорил на референдуме? Давайте. Мы за независимость Каталонии. Да. Люди проголосовали, пускай явка там была не больше 50%. И что он потом сказал? Потом началось какое-то вот это вот. А, я не знаю, сейчас вот мы начнем переговоры. И мы популярны. Подожди кучку. Давай так. Он нерешительный. Еще ты хотел бы, чтобы позвонил на баррикады. К чему призываешь? Довести дело до конца. А это государственный переворот. Так, по секрету так тебе вот скажу. У него есть статья сейчас «Мятеж». Совершенно правильно. Совершенно попытка. Правильно. А то, что ты говоришь, это была бы уже не попытка, а попытка реализовать эту попытку. Это было бы совсем плохо. Нет, я сам по своему мнению. Человек никто не поддержал, кстати, никто не поддержал каталонца в этом плане. Бизнес стал убегать из Каталонии. Не, он не трус, он просто столкнулся с жесточайшим противодействием. Кстати, хотя он мог и не быть таким жестким. Если ты хороший политик, ты можешь прочитать? Ну, я тебе объясню. Он верил, что каталонцы могут стать независимыми. Он верил в это. Наивный авантюрист. Нет. Бывали случаи, когда это происходило. То есть вы не хотите ярлыки на него навешивать? Не хочу. Хорошо, давайте дальше. Пойдем. Но он не герой моего романа, это правда. Вот о ком будут в наступившем году по-прежнему много говорить, я чувствую, это про нашего другого героя. Кимбл. Да. А да. Как ты угадал? Молодец. Садись, 4. Это... Почему 4? Ну, потому что, так сказать, это такой простой был вопрос. Когда сложно угадаешь, послушай 5. Так вот, это Ким Чен Ын, действительно руководитель Северной Кореи. Совершенно уникальный персонаж. Я должен сказать, что он ведет себя удивительно. Не имеет, что называется, в руке ни одной казенной карты, вообще ни одной крупной карты. Блефует. Он блефует и играет просто мастерски. Удивительно. Даже, слушайте, вспомните, вот мы же его сделали героем программы 48 да? минут. А почему я повторно, его вспомнил? Повторно, при том, что он в прошлом году не стал победителем выборов. Я тебе скажу, я напомню, почему сделали его повторно. Прости за нескромность, просто я вместе с коллегами, с руководством ТАСС, мы бывали, как раз побывали в Северной Корее. Я вернулся преисполненный впечатлений, а тут он еще очередной раз шарахнул ракетой. Вот, и я тогда сподобил тебя оказать мне честь и вместе провести программу про этого самого северокорейского лидера. Я с ним не встречался, там с ним просто невозможно встретиться. Там вообще он каждый день ночует в новом месте. И вообще никто не знает, в какой момент. Да. И вообще никто не знает, в конкретный день, где он находится. Но, как вот человек... он появляется на мероприятии каком-то, да, вот раз, и опять исчезает. Вот где он находится, где он вечером бывает в этот день, где он там ночует, никто не знает. Абсолютно верно вы говорите. Вот Трамп человек новый, и единственное, что он, чем он был в течение года известен, это своими какими-то... эскападами. Реакциями умными, неумными в Твиттере. Да? Вот человек, который раб этой социальной сети, постоянно тоже кому-то... Да. Той же самой Северной Кореи. Он все время грозит кулаком. Сейчас мы долбанем точно-точно. Ничего не происходит. Зря он это делал. Потому что, как мне кажется, в принципе, вот эти самые достаточно громкие заявления Трампа о военных... Спровоцировали Северную Корею на какие-то... Понимаешь, здесь как раз мне кажется, политику, которую придерживается Россия, кстати, и Китай, это такого попытки все-таки наладить диалог... Она, конечно, более рациональных, хотя Россия не признает возможности, чтобы Северная Корея получила бы ядерный статус и смогла бы у себя производить ядерное оружие, но я боюсь, что вот на этом пути помешать северокорейцам будет сложно. И можно, вот... слушайте, вот Россия, я прекрасно помню последние какие-то осенние или уже ранне-зимние заявления российского МИДа по поводу Северной Кореи. Что говорят, я не помню, министр или замминистра в адрес американцев? Вот вы дразнили Северную Корею, и вот вы поэтому получаете такую реакцию. Вы со своими санкциями к ним лезете, а это тупиковый путь. Но Россия, я не знаю, какая там проходит закулисная работа, но вот в таком в открытом поле все это кажется странно. Как будто бы Россия смотрит, как там Трамп и Ким Чен Ын обмениваются любезностями, и все. Можно было бы, наверное, больше сил прикладывать, ты чтобы понимаешь... Ким Чен Ын угомонился. Ну, так сказать... человек, который каждые два месяца создает какой-то информационный повод, о котором потом долго-долго говорят. Леш, у них новая какая-нибудь боеголовка, новые испытания и так далее. Ты как, прости меня, вот столько лет мы вместе работаем. Сколько я на дипломе.